Повернув к пожилой собеседнице голову, я внимательно осмотрел ее. Одежда была испачкана. Бурые пятна. Кровь? Еще обратил внимание на грязный рот. Опять кровь, точно! Но она ж не зараженная, что же тогда? Внуки у меня просто сокровище! Мальчик и девочка, Максимка и Сашенька! Продолжала повествовать сумасшедшая. Максим такой ответственный мальчик! За сестренкой всегда присмотрит, и одеть, обуть поможет, и в садик проводит. А, вот же они! Ощущение жути накатило так, как никогда. Как будто я снова попал в свой двор и видел, как мой сын рвет плоть своих убитых матери и брата. Это были мальчик-подросток, лет 12-13, и девочка. Маленькая девочка. Оба они смотрели на меня неживым взглядом пораженных вирусом. Но почему-то совершенно игнорировали. Их одежда была, как у всех представителей их вида. Грязные оборванные лохмотья. Кровавые пятна. Руки. Грязь под ногтями. А в руках какие-то куски, истекающие на асфальт. Мясо. Оторванная человеческая рука, вероятно, еще теплая, исходящая кровью. Ружье само вскинулось, целя в голову мальчишки. Тот повернул ко мне голову и, тихо заскулив, сделал шаг. «Не бойся, сынок, это мой внучок», — раздался скрипучий голос старухи. «Он мне покушать принес, мой хороший». Я отскочил в сторону, держа оружие наготове. Девочка протянула пожилой женщине кусок, который сжимала в руках. А та с улыбкой приняла подношение, потрепав морщинистой рукой грязные колтуны волос на голове зараженного ребенка. А вот Максим, похоже, решил напасть, потому что, резко повернувшись ко мне, зашипел и, оскалившись, бросился. Грохот выстрела показался мне громом среди ясного неба. Пуля опрокинула зараженного ребенка на асфальт. Ружье уже привычно переломилось, выбросив пластиковую гильзу, а руки загнали в ствол еще один патрон. Оставив лакомившуюся сырым человеческим мясом бабушку, внучка ринулась на меня. Отпрянув, я выбросил вперед приклад и попал. Удачно попал в голову, сбив девчонку с ног. А потом бил. Раз, два, три. Пока под деревом приклада вместо детской головы не образовалось месиво из костей, мозгов и крови. Меня затошнило. Но в сознании мелькнула мысль, что я сэкономил патрон, коих осталось не так и много. Перейдя к поверженному Максимке, я разбил и его голову. Старушка кричала, потрясая руками, не выпуская из одной свой страшный обед. «Убивец! Убивец! Что ты наделал?» Руки сами навели ружье ей в голову. Выстрел. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. Они молчали. Сергей смотрел на сидевшего в клетке молодого мужчину, открывшего еще одну страничку в своих страшных приключениях, пережитых в карантине. Артем молчал, но, вздохнув, потер лицо ладонями и произнес: «Я ее убил, но попал в живот, потом добавил прикладом, так же, как и ее внуков, потом блевал на загаженный асфальт, тут же рядом, прямо с их телами. Все было ясно. Внуки заразились. Видимо, брат погрыз сестру. Но почему они не стали делать то же самое с родной бабушкой, мне было неясно. Они, напротив, подкармливали ее, сошедшую с ума и не понимавшую, что происходит, ушедшую в безумие, не выдержав окружающего ее кошмара. Потом я побывал в ее квартире. Благо, войдя в подъезд, увидел первую же приоткрытую дверь. То, что было там, лишь укрепило мои догадки. Кости, остатки мяса, грязь, кровь, посуда в замызганной раковине, кастрюля на плите. Надо же, газ тут был. И вода из крана. «Ты что-нибудь взял оттуда?» – спросил Сергей. «Да, спички. Коробок спичек, что лежал на столе у плиты». Глава 12. Колония особого режима для пожизненно осужденных. Настоящее время. «Да пошел он! Солдафон несчастный!» Аленка бушевала подобно смерчу, вышагивая кругами по небольшой комнатке, в которой жила. «Сереж, ну ты представляешь, каково? Он женат, оказывается, женат!